Предание шестое. Истина для каждого. Не раз мы лицезрели это. Прозрение умирающего в последний миг. Медленно истекая кровью, воин видит лик матери. Она говорит с ним об упущенном и обо всем том, чего он не успел достичь. Воин мирится с поражением и осознает свои ошибки. Что же до служителей церкви? Они видят свои грехи. Ведь даже слуги Бастиона Ауруса не лишены изъянов. Злодеи видят свои ошибки, герои — плоды своих свершений, а самые везучие, что могут быть кем угодно. В последний миг перед неминуемой смертью в смирении видят то, что должны оставить после себя. Я надеюсь, что со мной и с вами, мои ученики, будет так же. В свои финальные минуты вы увидите истину, истину для каждого из нас. А что, если мы увидим разрушителя миров во всем его великолепии? Вдруг он настигнет нас, когда мы сами смиримся со смертью, кое еще не наступило? Хватит выдумывать, Дарио. Разрушителя мифов не существует. Это россказни старых гинов, а их верование нам не указ. Помолимся все вместе. Наша истина будет слаще других. Речь главы Академии кудесничества Цандера Каина Карсина и его диалог с кудесником Дарио. 30-й год эры новых гинов.